Стратегия номер 5. Избавляйтесь от прошлогодних идей. Look, we can't be boring anymore. Мы больше не можем быть скучными. Some companies do the same thing over and over and over again. Некоторые компании делают одно и то же снова и снова. Now, when we talked about strategy being so important, когда мы говорили о важности стратегии, our strategy should focus our experimentation. Я говорил, что наша стратегия должна ограничивать наши эксперименты. To minimize our risk. Для того, чтобы минимизировать наш риск. Yes, we've got to experiment. Да, мы должны экспериментировать. We got to try out new things. Мы должны постоянно пробовать что-то новое. At the same time. Но в то же время that strategy should keep us in a major direction, эта стратегия должна задавать нам основное направление, so that our risks are minimal, чтобы наш риск был минимальным, and we don't waste too much time and money in the process. И мы не тратили слишком много денег и энергии в процессе. Still, I want you to get this. Но я хочу, чтобы вы это поняли. You cannot be what you were last year. Вы не можете быть теми, кем были полгода назад или год назад. It's not good enough. Потому что этого теперь недостаточно. Your biggest competitor should be you. Вы должны стать собственным самым серьезным конкурентом. I love Andy Grove's great classic quote. Мне очень нравится классическая цитата Энди Грова. There's two kinds of companies. Существует два типа компаний. The quick and the dead. Быстрые и мертвые. He has a book called Only the Paranoid Survive. У него есть замечательная книга «Выживают только параноики». If you haven't read it, I would suggest that you do. Если вы ее не читали, я вам очень ее рекомендую. Because his former company Intel. Потому что компания, в которой он раньше работал, Intel, was always creating one new chip. Всегда создавала новый чип. Before their time. Предвосхищая свое время. Trying to take one step forward in the market. Они пытались выйти на один шаг вперед. Before their competition. Опередив своих конкурентов. Great companies do not do what they did last year. Выдающиеся компании никогда не делают то, что делали в прошлом году. They don't rest on last year's success. Они никогда не почивают на прошлогодних лаврах. They continually reinvent themselves. Они постоянно переосмысливают себя. Before their competitors do it for them. Не позволяя сделать это своим конкурентам.